Секция 18. Сборника рассказов «Тэффи. Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Каникулы. Только слово, что каникулы. А на самом деле у всех было дело по горло. Лялечка целые дни занималась худением, так как с осени решила учиться декламации. А декламировать она любила все вещи чрезвычайно нежные и поэтичные. Разбитая ваза, я чахну с каждым днем, я умерла весною, отчего побледнели цветы. Ну как я скажу перед публикой, что я умерла, когда у меня щеки красные и трясутся? Мучилась Лялечка и отказывалась от супа. Младшая сестра Лялечки, гимназистка Маруська, тоже была сильно занята. Чтобы направить ее мысли на математический путь, учитель арифметики велел ей за лето решить 50 задач. И каждый день от завтрака до пятичасового чая в самое жаркое время, когда мухи жужжат, лезут в рот и путаются в волосах, стонала Маруська над задачами, но, несмотря на все свое усердие, не смогла решить ни одной. «Господи, да что ж это такое? Здесь верно ошибка в ответе, либо опечатка. Не может же быть, чтобы это все было неверно!» Шла за помощью к Лялечке, а Лялечка сидела злая с поджатыми губами и думала о пироге с налимом, который заказан к обеду и который все будут есть, кроме нее. «Не для меня, не для меня!» — горько думала Лялечка. «Чего тебе еще? Только мешаешь сосредоточиться!» «У меня задача не выходит!» — плаксиво тянула Маруська. «Видишь, молочник продал 3 аршина яблоков, то есть 3 десятка молока. Господи, ничего не понимаю. Я совсем заучилась. Я не могу летом задачи решать. У меня все в голове путается». «Ну чего ты ревешь, как корова?» — урезонивала сестру Лялечка. «Такую ерундовую задачу не можешь решить». «Ну так что же мне делать?» «Очень просто. Что у тебя там, молочник? Ну, раздели молочника и отвяжись». «Да и когда он не делится?» «Ну, помножь. А тебе легко говорить, сама бы попробовала». «Пошла вон и не лезь с ерундой. Раз тебе задано, значит, сама и решай. А какая ж тебе польза будет, если я за тебя учиться стану?» «Скажи лучше, что не умеешь». «Дура!» «Сама дура, старая девка!» «Вот я папе скажу, он тебе задаст!» Последнее педагогическое средство помогало лучше всего. Маруська удалялась с громким ревом, оставляя Лялечку наедине с ее горькими думами о пироге с налимом. «Не для меня, не для меня придет весна!» Приходила старая ключница, подпирала по бабье щеку и долго смотрела на Лялечку с глубоким состраданием, как на больную корову. «И чего ж я ты, желанная, не ешь ничего, ась? Нонча к завтраку картофельной лепешки особлив для тебя пекла. А в прошлом годе как ела-то, матушка моя, усе пальчики облизывала, а нынче и в рот не взяла. Прям ума не приложу, чем не угодила. Коль сметаны мало положила, скажи, о чего не сказать-то, дело поправимое». «Просто мне ничего не хочется», — тоскливо говорит Лялечка. «Ну, погоди, милая моя, Митрий обещал раков наловить. Я тебе раковый суп сварю, любимый твой. Уже ты мне побрезгаешь». «Нет, ради бога!» — всколыхнулась Лялечка. «Ради бога! Не надо ракового супа! Мне даже подумать о нем противно, даже тошнит!» Так види это так, за глаза, родная ты моя. А как увидишь, ей-богу, слюнки потекут, верь совести. Лялечка тихо стонет. Не хочу, не хочу, не мучьте меня, уйдите. Старуха испуганно качает головой и уходит на цыпочках. Лялечка подходит к зеркалу, втягивает сколько можно, твердые красные щеки, поднимает брови и декламирует за могильным голосом. Отчего я и сам все бледней и печальнее день ото дня? Красные крепкие щеки прыгают и напоминают глупую дерзость, сказанную перед отъездом из города старшим братом. «Какие, Дюша мой, у вас щеки красные! Плюнешь, так зашипит!» Ляльчика смолкает, настроение гаснет и падает. Нос поворачивается к открытому окошку и тянет, втягивает аромат поджариваемых в кухне котлет. Вдруг вбегает Маруська. Лицо у нее испуганно счастливое и растерянное. «Лялька! Лялька! У меня задача вышла, ей-богу! Смотри, ответ верный!» «Быть не может!» — пугается Лялька. «Смотри сама, ответ верный!» «Не может быть! Ты, верно, где-нибудь ошиблась. Оттого и ответ вышел верный. Давай-ка проверим вместе». Сталь проверять. «Это что?» — спрашивает Лялечка. «Ты тут зачем делила 40 на 5, а?» «А как же?» — лепечет Маруська. 40 человек съели по 5 яблок. Так ведь множить надо в таком случае. Множить, а не делить. Эх ты, математик. Я говорила, что ответ случайно совпал. Поди-ка переделай. Маруська краснеет, надувает губы и уходит, понурив голову. «Не для меня придет весна», — шепчет Лялечка. Из кухни дерзко и настойчиво потянуло теплым пирогом с налимом. Конец 18-й секции.